Итак, дорогие друзья, настроим наш орган на божественную волну. Когда идешь в Дом Божий, приготовь сердце более к слышанию, нежели к жертвоприношению. Хотя молитва и является более главной ролью, но молитва обычно делает свое дело только тогда, когда она получает слово в свое сердце. Если мы не имеем слова в сердце, то мы не имеем и молитвы. Только тогда, когда Бог дает свое откровение, когда уже мы имеем это слово, только тогда мы можем реализовать это Божье слово в молитве. Но для того, чтобы реализовать божественные планы, мы должны иметь слово Божие. Вот поэтому, когда мы собираемся, первое предпочтение мы должны отдавать слову Божьему. Не говорить Богу, а слушать, что скажет Бог. Говори, Господи, ибо раб твой слушает. То есть приготовить свое сердце. Поэтому мы будем разбирать дальше Священное Писание, Откровение Иоанна. Глава 6. Откроем, у кого есть Библия с собой. С 1 стиха. «И я видел, что Агнец снял первую из 7 печатей, и я услышал одно из 4 животных, говорящее как бы громовым голосом: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Я не буду сейчас прочитывать всю главу, а буду вот так вот, как снимаются эти печати, так мы и будем прочитывать, так будет легче. То есть вначале мы созерцали, как Иоанн много плакал о том, что не нашлось человека достойного ни на небе, ни на земле, ни под землею, кто бы мог открыть эту книгу и даже взглянуть в нее. И тогда ему было сказано, один из старцев сказал ему: «Не плачь, ибо вот лев от колена Иудина, Агнец, он победил, и он может раскрыть эту книгу и снять печати ее». Видите ли, вся тайна этого мира, все было сокрыто в Боге Отце, и Бог никому не мог доверить тайны Вселенной. Практически открывая тайну Вселенной, он открывает свои вечные замыслы относительно каждого из нас и в общем в целом церкви своей. Это не просто наказание и суды, которые чередуются, но здесь открыт Божий план не только спасения, но великий Божий план вечности. То, что есть время, время – это только прелюдия к вечности. И здесь Бог открывает, что Он хочет сделать в вечности. Поэтому, когда начинают сниматься эти печати, и Агнец открывает первую печать, заметим себе сразу одно. Несмотря на то, что первая печать, вторая печать, здесь нет никакой хронологии. Здесь нет никакой последовательности. Если кто-то думает установить последовательность по этим печатям, глубоко ошибается. Последовательность можно установить только через откровение в духе и не иначе. Потому что каждая печать открывает состояние только одной стороны, всего лишь навсего. Только какой-то один суд свершающийся. Свершается очень много чудес. Я хочу повторить опять, когда притчи о Царстве Небесном чередуются одна за другой, вы не можете поставить их в хронологическом порядке, говоря о том, что первая притча, вторая притча уже это следующее событие. Но все притчи о Царстве Небесном освещают разные стороны этого Царства. Точно так и здесь. Вот эти снятия 7 печатей, мы сейчас как рассматривали церковь с 7 сторон. Не хронологическую линию церкви Иисуса Христа, а церковь с 7 сторон была спектрально освещена Духом Святым, чтобы мы посмотрели, на что церковь способна, что в ней творится и к каким результатам она придет в вечности. И мы увидели, что она придет к победе. Несмотря на все ее падения, заблуждения, она придет к победе, потому что Агнец ходит посреди нее. Он ходит, он действует, он господствует, и никто ничего не может сделать. Ни люди, ни дьявол, никто. Так и здесь. Снятие этих 7 печатей сейчас мы будем рассматривать не столько в хронологическом порядке, сколько в объемном. То есть будем рассматривать их со всех сторон, чтобы нам стало ясно, что это такое. Нужно сразу отметить одно – что то, что видел Иоанн, это не только то, что будет, это то, что есть и то, что было. Но то, что будет, когда оно придет к последнему концу, оно наберет просто большие обороты. Этот же всадник на белом коне, он сел на этого коня, когда церковь начала свое существование. И тогда Иоанн уже видел, что Агнец снял эти печати. До тех пор, пока он не победил, он не мог снимать эти печати. И никто не мог знать, что будет и как будет. Но он победил, воскрес, вознесся и воссел одесную величие на престоле, по правую сторону Отца. И что он делает? Он тут же, как Отец ему открыл тайны вселенной, он открывает это через ангела своему, рабу своему Иоанну. Практически открывая Иоанну, он открыл церкви своей. И мы сегодня можем проникать в эту тайну. И поэтому этот белый всадник на белом коне начал свое шествие сразу вместе с Пятидесятницей. Он сразу пустился в галоп, пришпорил своего коня. Что это за всадник? Я думаю, многим из вас известно, что Сын Божий, который воинствует тоже на коне белом, у него нет лука со стрелами. У него есть обоюдоострый меч, исходящий из уст его. Он не держит в руках меча. Из уст его исходит меч обоюдоострый, им он поражает народы. Это слово его, он сам является этим живым словом, обогренным своей собственной кровью. И поэтому от него исходит это оружие, которое поражает и его, и других. Поражу пастыря, и рассеются овцы. Это же слово, обоюдоострый меч, в первую очередь поразило пастыря. И тебе само оружие пройдет душу, и всем нам это оружие пройдет душу. Поэтому запомним сразу одно, что Слово Божие воинствует тоже на белом коне, но с мечом обоюдоострым, выходящим из уст. И когда мы будем встречать всадников, которые будут иметь меч в руке своей, это уже не Агнец. Слово Божие говорит о дьяволе, чтобы мы были защищены от его стрел раскаленные, чтобы мы встали, бодрствовали, и чтобы могли защитить себя верою от раскаленных стрел лукавого, какие бы они ни были раскаленные. Этот всадник вооружен раскаленными стрелами для того, чтобы поражать детей Божиих. Но он предстает в виде ангела света. Он на белом коне. И здесь мы слышим, первое животное говорит: иди и смотри. То есть мы уже рассматривали этих животных, что это практически церковь Иисуса Христа, судящая церковь. Не просто разбирающая дела какие-то, или же священнодействующие, или же царствующие. Это церковь судящая. Четыре животных, четыре армии Израиля, которые объединяют в себе 12 учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И вот первое животное говорит: иди. Скажите, зачем Бог позволил этому белому всаднику пойти в этот мир, и вошел он в этот мир? Ведь не ради мира он вошел и имеет лук. У него только одна цель – поразить детей Божиих. У него только одна единственная цель. Для мира не нужно представать в виде ангела света. Он отрицает Бога, он идет вне Бога, он живет вне Бога, он мертв для Бога. Но тот, кто называет себя христианином, тот, кто называет себя сыном вечности, сыном света, вот для тех приготовлены его раскаленные стрелы. Но он облегся в одежды белые. Он как ангел света, он на белом коне. Но какой бы ни был конь, это символ войны, это не символ мира. Когда Агнец выйдет на белом коне, это тоже будет символ войны. Когда Иисус пришел первый раз в этот мир, он въехал в Иерусалим, он мог бы избрать себе белую лошадь, но он этого не сделал. Он въехал на ослице, это был символ мира. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и посылающих тебе. Сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все остается дом ваш пуст. То есть Иисус к нам приходит вначале с миром, но когда мы не принимаем его мира, тогда он облекается и садится на белую лошадь, на белого коня, и тогда он объявляет нам войну. Вот здесь Слово Божие хочет испытать нас. Здесь с особой целью послан этот всадник. Богу нужно испытать своих. Насколько они восприняли учение Иисуса Христа, выдержат ли они его, отстоят ли они его. Я радуюсь, что церковь на протяжении 2000 лет смогла отстоять чистое учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Я имею в виду несокрушенную кость. Я не имею в виду крики панические: все пропало, катится все, в церкви есть все, в церкви ничего плохого нет. То, что мы с вами здесь, это еще не говорит о том, что церковь. Церковь состоит из живых камней. Здесь могут присутствовать люди разные, разного исповедания, разного толка. Люди в грехах, люди неверующие. Они могут войти в церковь, но это не говорит, что они церковь. Но тот, кто церковь, тот чтит Бога, тот любит Его, тот боится греха, ненавидит грех. А если впал его, желает немедленно избавиться от него. И он постоянно стремится, совершенствуется все дальше, дальше и ближе к Богу. Поэтому Бог хочет испытать, насколько мы восприняли. И вот этот всадник на белом коне, это признак того, что он будет всевозможные лжеучения посылать под именем Иисуса Христа. Когда мы читаем последние главы Матфея, 24, 25, там говорится о последнем времени. И первое, на что Иисус упоминает, он именно упоминает об этом белом всаднике. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и многих прельстят». Формулировка достаточно известна христианству. Поэтому сатана постарается повернуть ее кверх ногами, что он и сделал. И истинных помазанников он объявит антихристами, а своих людей объявит Христом, Мессией. «Я, говорит, пришел во имя Отца Моего, и вы Меня не приняли. Иной придет во имя Свое, и вы его примете». О, это не к нам относится. Дай Бог, чтобы не к нам относилось, но это к нам относится. Это к нам относится. Я не хотел бы сейчас поднимать все то, что вошло в общество, не в церковь. Не в церковь. Когда мы рассматривали церковь с семи сторон, мы увидели, что Бог хранил свою церковь. Есть у тебя несколько человек, которые не осквернили одежд своих. Вы видите, как он хранит ее. Почти все общество растлело. Но осталось несколько человек, и Бог хвалится ими. «Я обошел всю землю, — говорит дьявол. Он говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Он человек непорочный, хотя род, в котором он живет, беззаконный род. Обратил ли ты внимание на него?» Бог хочет похвалиться. Он посылает этого всадника за всадником и хочет похвалиться перед всеми своими ангелами, перед демонами. Вы встречали подобную? Которая, пройдя сквозь штормы лжеучений, осталась непреклонной. Вы такую встречали? Сегодня очень много паникеров, они не видят, слепые. В общем-то, они правильно говорят. Они говорят то, что среди общества есть. И, как я уже говорил, как ни странно, все это они слаживают на молодежь. И в молодежи они уже ничего доброго не видят, только, ну, чуть ли не сплошные маты слышат. Они даже не хотят посмотреть, что среди всех категорий возрастных Бог блюдет, сохраняет себе чистых, неоскверненных, которые не оскверняют свои уста ни анекдотами, ни похабными песнями, ничем. Они любят Господа, они стремятся к Нему. А если это с ними и случается, у них есть кровь завета. Они идут, омываются туда и говорят: «Господи, помилуй, Господи, я не хочу так больше жить». Поэтому церковь Иисуса Христа, чистая, святая, она уже приблизилась к своему исходу. Она уже приблизилась для того, и она уже молит сейчас: «Гряди, мой Спаситель, гряди». И дух, и невеста говорят: «Приди». Видите ли, невеста всегда говорила: «Гряди, гряди, Господи». Никогда не было такого, чтобы невеста не говорила: «Господи, подожди, я еще не готов» или «я еще не готова». Никогда. Но учение, вошедшее в народ Божий, которое умоляет его, которое из царей и священников обращает его в ничто, все время говорило: «Я еще не готов». И это учение было сфокусировано все на самом человеке, но не на Боге. Человек должен был все время смотреть в себя. Правильно, Слово Божие говорит: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно». Но когда Слово Божие говорит: «Вникай в себя», Слово Божие не имело в виду вникать в ветхого человека. Слово Божие имело в виду: вникай в себя, вникай в своего внутреннего человека, наблюдай за его движениями и будь послушен ему. И в учение, это двойное свидетельство. Обязательно ваше помазание внутри, которое в каждом есть, если оно начнет двигаться, а оно не может быть без движения, разве только что сами мы его закуем в такие рамки, что мы не будем чувствовать. Мы совершенно не будем его чувствовать. Тогда только. Ну, а в общем-то, в каждом рожденном свыше чаде Божьем существует помазание, которое учит нас. И оно не ложно. И оно скажет вам, что что-то не так, остановись. Все правильно идет, все красиво, все хорошо. Но остановись. Оно скажет вам. Поэтому Бог учитывал, что церковь его отстоит позицию. И поэтому этот всадник на белом коне, который имеет лук, это всевозможные обольщения, всевозможные духовные обольщения и учения всех мастей, и все, и оно есть во всех деноминациях. Не существует незапятнанной деноминации, существует незапятнанная церковь в деноминациях. И пятидесятничество не является чем-то особенным, оно особенное, если просто говорить пятидесятничество, но оно принадлежит всем. Пятидесятничество принадлежит православным, католикам, субботникам, баптистам, адвентистам, оно принадлежит всем. Точно так же, как и адвентус принадлежит всем, потому что это второе пришествие Христа, и все ждут. Поэтому адвентус также принадлежит всем. Православие – это правильно славить Господа. Это тоже принадлежит всем. Католикос – это всеобщая вера. Апостол Павел пишет: утешится всеобщей верою и моею. Верою всеобщую во Христа Иисуса, которая была провозглашена в 316 году императором Константином. Всеобщая христианская вера. Были поставлены вне закона все идолы, все боги, и христианство было объявлено государственной, национальной религией. Правда, оно стало падать, но слово «всеобщая вера» – хорошее слово. И католикос не является заблуждением, и православие не является заблуждением, и адвентизм не является заблуждением, и субботство не является заблуждением, и баптизм, и пятидесятничество, и пресвитерианство, и методисты не являются заблуждением. Заблуждением является другое – сектантство, дух секты, что только мы, что только у нас, что мы необычные. В пятидесятнице есть нечто необычное. В ней есть помазующая, двигающая сила, которая сегодня совершенно выражается в другом. Эта помазующая сила в первую очередь, обличает во грехах, когда она начинает помазывать. Она никогда не будет вас в первую очередь исцелять, она никогда не будет в первую очередь давать вам прекрасные чувства и валить вас на пол. Она никогда не будет еще какие-то чудеса творить. Первое чудо, которое творит пятидесятница. Она обличает, он пришед, обличит мир в грехе, что не верует в меня, о суде, что князь мира сего осужден. А потом что он будет делать? А потом он будет вас утешать. А потом будет нести чудодейственную силу, это есть харизматия, истинная харизматия. Она не выражается, что человек скачет, прыгает и выходит, продолжает курить, продолжает пить, продолжает прелюбодействовать, продолжает оставаться своим испорченным характером, объявляя себя спасенным. Первое, что делает пятидесятница, даже независимо от того, понимаете вы ее или не понимаете, но когда вы приходите к Богу, вы встречаетесь с пятидесятницей. Вы встречаетесь с пятидесятницей. Дух Святой не шел. Этот же Дух Святой, если человек его принимает, он его крестит. Если человек не принимает именно саму пятидесятницу, то есть будем говорить более говорение на иных языках, но он принимает спасение. А почему он не принимает говорение на иных языках? Во-первых, либо он уже отравлен, во-вторых, либо его уже отравили пятидесятники. Отравили своей жизнью. Отравили. Потому что они ничем по своим делам, по своей жизни не отличаются от многих христианских деноминаций. И если даже взять церковь в церкви, то есть такие общины, не пятидесятнические, которым можно просто позавидовать белой завистью. Насколько они живут пред Господом свято и дружно. И можно встретить такие пятидесятнические общины, у которых только пятидесятничество осталось, вывеска. А недавно в Портленде даже одна церковь сняла вывеску и что-то там написала, значит, за команду Blazer на этой вывеске, вот пока сейчас вот идет. Вот. То есть они уже до этого докатились, но это отдельный вопрос. То есть практически этот всадник на белом коне испытает каждого из нас. Мы должны быть очень осторожны в осуждении, в быстром осуждении, особенно таких великих проповедников. Нам очень многое неясно и очень многое непонятно. И поэтому то, что неясно и непонятно, мы должны отлаживать в нейтральную полосу, вот здесь вот. И пусть оно остается до тех пор, пока Бог просветит. Но если вы уже ясно и четко видите, что это не божественно, можете говорить об этом. Можете свидетельствовать, можете обличать. И не смущайтесь, и не бойтесь. Потому что святые получат награду за то, что они знали и говорили. Если они будут молчать, Иисус говорит, когда я приду, я постесняюсь взять таких людей, потому что они боялись, у них было малодушие, у них был страх. И этим страдают в основном очень многие служители церкви, потому что им, как никому, первым надлежит в первых рядах объявить, поднять знамя чистоты, поднять знамя святости во имя Иисуса Христа за чистоту. Но не за эту чистоту, с которой, как я говорил, все начинается не с внешнего человека, а с внутреннего. Я говорю, можно завязать внешнего человека. Монахов позавязали так, как еще нас не позавязали. И я думаю, если продолжилось бы еще, хотя бы 100 лет, то пятидесятничество, одно крыло пятидесятничества, было бы монашеством. Оно уже идет туда. Оно уже идет, отрицая буквально все, и вот на каких-то только вот такие вот капельки-капельки света. Иногда называют пророчеством, что не есть пророчество, видением, что не есть видение. Существует ведение Божие, которое контролирует видение и контролирует пророчество. Это ваше помазание внутри вас. Ведение, знание, что от Бога и что не от Бога. И так как они отвергли ведение, так как они стремились к видениям, к пророчествам, к исцелениям, ведение отвергли. Знание, учение. Когда вы имеете учение, вы будете знать, что в этом мире существует исцеление отрицательного порядка, иноговорение отрицательного порядка, пророчество, видение, сны отрицательного порядка, и они могут касаться именно святых. Святых, которые святые по принадлежности, которые стремятся искренне к Богу, но за недостатка знания, а Бог им дал возможность запастись этим маслом, а они не запаслись, они сделали уклон на другое, и за это будут оставлены в свое время. И Слово Божие говорит, и детей их поражу смертью, потому что они не исследовали Слово Божие. Поэтому этот всадник на белом коне будет испытывать церковь, и она выйдет чистой и испытанной. Она сейчас, она уже на протяжении 2000 лет перенесла много, и то, что ей надлежит перенести сейчас, она с триумфом перенесет. Она отстоит свое. И когда затрубит труба, и когда появится эта утренняя звезда в небе, сейчас она у многих взошла в сердцах. Те, у кого она взошла в сердцах, знают, о чем идет речь. Они уже взяли свое восхищение точно таким же способом, как они взяли свое спасение. И они ожидают явления Дня Господня. И они уже не боятся говорить «Гряди, Господи!». Я знаю, в некоторых общинах говорили, тот, кто скажет «Гряди, Господи!», то гордый человек может сказать. А то, что они в молитве «Отче наш» каждый раз говорят «Да приди царствие Твое», они не видят. Они этого не видят, что практически этой молитвой они призывают Бога. «Да приди царствие Твое! Да приди царствие Твое!». Но если человек берет молитву и говорит «Господи, гряди!», «Не могу, устал или устала, соскучилась!», что-то не в порядке с сестрой или что-то не в порядке с братом. Возгордился. Ну как так можно молиться? Подожди, я еще не готов, если ты готова. Церковь никогда не смотрит на неготовность других. Ну какое дело, скажите, невесты до других дев, которые, быть может, тоже претендуют на ее жениха. Он ее, и она хочет быстро с ним соединиться, и она идет навстречу ему. И поэтому ее сердце по-особому волнуется, она чувствует его приближение. Те, которые дальше стоят, они не будут чувствовать. Они будут только говорить следом за вами то, что говорите вы. Но говорить устами и чувствовать внутри себя – это разные вещи. Тот, кто чувствует, тот по-другому живет. Тот, кто говорит, он говорит, говорит, а живет той же жизнью, как и все. У него в сердце совершенно другое. От избытка сердца говорят уста. Можно повторять за другими ради того, чтобы не отстать от общества. Наконец появляются такие, говорят, вы говорите, говорите, а когда оно будет? Но тем не менее Слово Божие говорит, будет, не отменится, хотя и замедлит, но жди его, оно непременно придет, Слово Божие сбудется. И не только в этом вопросе, во всех вопросах, когда Бог дает какие-то обещания нам, когда мы исповедуем и смотрим на Иисуса, а не на своего грешного человека, обязательно будет. Мы смотрим на это зеркало и преображаемся в его образ. Это единственное зеркало, но люди начинают смотреть в себя и начинают видеть свою падшую природу, и начинают поднимать эту падшую природу и молиться, «Господи, помоги, Они смотрят пятшую природу, ничего не меняется. Помоги, не меняется. Смотрит на мужа, муж не меняется, на жену, жена не меняется. Дети не меняются, ничто не меняется. И они в отчаянии говорят, так что Слово Божие не сбывается. Вы неправильно смотрите, вы не туда смотрите. Посмотрите на Иисуса, в нем все обетования Божьи, да и аминь, уже свершились. Вера – это то, что благодарит за то, что еще нет в наличии, которое придет позже. Это безумие, но это вера. Безумие для времени, безумие для мира, безумие для неверующих, для малодушных, для душевных людей, но не для духовных личностей. Они понимают, что смотря на Иисуса, они преображаются в его образ. Поэтому этот белый конь немного успеет с этим всадником. Если он и поразит общество, он не сможет поразить кости. Он может поразить тело, но он не может поразить кости. Слово Божие уже объявило, кость его не сокрушится, а она, церковь, от плоти его и от костей его. Мы ж не только от плоти, мы и от костей его. Мы должны принять это верою и благодарить Бога, что мы несокрушенная кость. Разбойникам сокрушили кости, Иисусу не сокрушили костей. Подлинно она будет называться моей женой, она взята от мужа своего. Она плоть и кость моя. То есть Адам, раз так сказал, так это и было. И Иисус, если говорит о церкви, что она несокрушенная кость, она есть несокрушенная кость. И поэтому я хочу сказать всем паникерам, остановитесь, посмотрите на Иисуса. Быть может, вы увидите церковь. Если вы ее не видите сейчас и паникуете, придет день, когда вы ее увидите. Когда откроются небеса и явится ковчег завета. И она явится и будет показана, как несокрушенная. И тогда вы увидите, но слишком поздно будет. Несмотря на то, что вы правильно паникуете, то есть говорите, но не в панике должно выражаться. Вы должны знать, что церковь – это есть несокрушенная кость. И если вы имеете дело с обществом или с костью, то смотрите, с кем вы имеете дело. А если есть скелет, как говорится, то тело, говорят, всегда нарастет, есть такая пословица. Как бы ни поражали это тело, как ни обезобразили его, написано, паче всякого человека был обезображен лик его. Точно так. Общество сейчас обезображено паче всякого человека, но придет воскресение, сила жизни, и она все это восстановит, это восстановительная сила. Мы говорим, как это будет? Как это будет? Будет! Я не знаю, как это будет, но я знаю, что будет, когда сила воскресения войдет на церковь и охватит ее, то тело ее обезображенное, оно все будет сделано величественным и святым, и церковь отбросит все идолы. Все те, которые не принадлежат кости, но принадлежат к телу, которые еще не возросли настолько, которые еще, может, барахтаются в своих грехах, где-то внутри совесть их осуждают, но у них нет сил подняться. Придет время, когда эта сила появится, это будет сила жизни, которая воскресит, обновит и поставит их непреткновенными, святыми, чистыми, омодежды. Они увидят, что их праведность в Иисусе. Они увидят, что только Он может спасать. Они увидят, что не надо им делать добрые дела для того, чтобы быть святыми. Что уже все сделано. И они скажут, Господи, принимаем Твою святость. Сегодня в обществе идет борьба за святость. Одни святые, другие не святые. Согрешил не святой. Но Слово Божие говорит, святой. У меня нет ни святых детей, у меня все святые. Падаем ли мы или не падаем, мы святые. Когда-то Соломон понял это, и молясь в храме, поднявши руки, когда он освящал храм, в котором должен пребывать Господь, он сказал, «Господи, хотя мы и согрешаем, но мы Твои, признающие власть Твою. Хотя мы и согрешаем, но мы Твои, признающие власть Твою. Но мы не будем грешить, зная то, что мы призваны быть Твоими». Согрешать и грешить – это две разницы. Согрешать – это быть увлеченным, падать и вставать, а грешить – это жить во грехах. Это две большие разницы. Дети Божьи не грешат, как таковые. Сатана может уловить их в свою волю и как рабовладелец заставлять их делать. И они будут делать против своей воли. Они будут понимать, но не смогут восстать. И тогда Бог пошлет несокрушенную кость. Тогда Он пошлет от этих четырех небесных ветров. Скажи этим четырем небесным ветрам, чтобы они пришли. Эти четыре небесных ветра, 12 учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти, должны оздоровить тело церкви, должны вдохнуть в нее жизнь и силу, должны отвлечь ее от всего того, что сейчас происходит в сверхъестественном мире, и показать ей чистый, ясный, иной мир, лучший мир, чтобы она могла и жить по этому. Поэтому всадник на белом коне это лжехристы, это лжепророчество, это то, что приходит к нам в виде ангела света. Читаем дальше, стих 3. «И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». Это также произошло вместе с Пятидесятницей. Мир все время был объят войнами, если говорить о мире. Хотя здесь говорится, мир не может быть независим от церкви. Все то, что совершается, все совершается именно вокруг церкви, ради нее и во имя ее. Все эти политические перемены, все эти вулканы, цунами, землетрясения, все эти наводнения, все это ради ее одной, прекраснейшей из женщин. Ради нее встает солнце, заходит солнце, вращаются бесчисленные галактики, это все только ради нее. Это не потому одна держава становится мощнее, потому что там вождь такой умный восстал. И не потому Америка выбилась как бы в западных странах вот на такой уровень, потому что она лучше других или здесь были мудрее люди. О нет, совершенно не потому. Один Бог знает, почему он одну страну унижает, а другую возносит. Одну нацию держит в черном теле, а другую в роскошных хоромах. Один Бог знает. Но он говорит: я это все делаю ради церкви. И церкви не русской, или американской, или японской, а ради мировой церкви, всех наций, племен, народов и языков. Бог не имеет никогда по отношению к какой-то нации, национальности одной. Я имею в виду церкви. Он имеет по отношению к каждой национальности, но говоря о церкви, он никогда не имеет в виду национальность. Когда он говорит церковь, он никогда не говорит русская, украинская, немецкая, американская. Я верю, что среди американцев есть такие же чистые, несокрушенная кость, как и среди русских. Только есть две крайности. Есть две крайности. У американцев есть одна крайность, у русских есть другая, у японцев третья, у вьетнамцев четвертая. Неважно, у Бога есть одна церковь. И здесь мы читаем о ней, что они венцы свои снимают и кланяются, и говорит: ты искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И меня это радует. Пусть мои глаза это не видят. Илья много не видел, но Бог ему сказал, и он поверил Богу. Это был муж веры. Он поверил, что Бог мог сохранить себе, помимо его, 7000 мужей, которые не преклоняли колено пред Ваалом. Он в это поверил. И Бог ему открыл. 300 человек сохранял только Авдий, царедворица Хава, непосредственно находящийся близко, рядом с грехом, оказался человеком богобоязненным. Вы можете себе такое представить? Быть помощником Ахава. Когда я сегодня смотрю Тибиен и тех жрецов, которые там беснуются, и иногда я вижу там Авдиев, богобоязненных людей. Но вы знаете, со стороны можно сказать, что все покрыто мраком. Вот это все в дыме, в роке каком-то. Не поймешь, что творится. Там есть Авдии, богобоязненные люди, которые сохраняют пророков Господних. Кормят их хлебом и водою. Они не только в Тибиене есть. Они есть в Москве, они есть в Нью-Йорке, они есть в Вашингтоне. Они находятся в каждом правительстве, эти Авдии. Они отстаивают дело церкви, мы их потом узнаем. Быть может, они не являются членами какого-то общества, но Бог поставил их там. Он сказал: Кир, это помазанник мой. Это мой помазанник, я держу его за правую руку. И он исполнит то, что я ему сказал. Это был языческий монарх, покоривший все народы Израиля, в том числе пленивший. А Бог говорит: это мой помазанник. И я ему повелю, он построит мне храм. И Кир издает постановление о строительстве храма Божия. У Бога есть эти Авдии, будем осторожны в отношении судов наших на правительство. Идет, дан большой меч, убивают друг друга. Но этот меч имеет гораздо непрямое отношение только к миру. Войны всегда были. Когда мы читаем историю мира или будем читать Старый Завет, сплошные войны. Какой еще большой меч и какой мир? Ну хорошо, дан был мир Соломону. Но другие царства воевали, и сам Соломон воевал. У него тоже было войско. Мир постоянно находился в войнах. Как только человек отпал от Бога, практически он вовлек себя в эту войну, в братоубийственную. Но апостол Павел писал, Иисус говорил: берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Вот этот большой меч. Хорошо, когда мы поражаем Словом Божьим, обоюдоострым мечом, то этот меч и нас поражает. Каким судом судим, таким мы сами готовы быть судимы. Если мы говорим о святости, мы готовы сами стать жертвой этой святости. Потому что святость – это жертва. Это жертва, горящая целую ночь, тлеющая на этом вечном божественном огне. И Бог берет оттуда благоухание приятное. В этом огне сгорает все то, что не нужно, и исходит благоухание. Только так Бог может извлечь. И поэтому часто мы говорим: «Господи, почему ты не благословляешь меня? Господи, благослови меня», а Он томит нас на этом огне. Сможешь ли ты благодарить меня? Он хочет извлекать эту хвалу и прославление. Ну не получается, иногда смотришь, не получается. Все правильно, ты правильно молишься, ты правильно говоришь, правильно исповедуешь, а у тебя ничего не получается. Это божественный огонь, Бог положил тебя на боже, ты дал согласие, ты попросил: «Господи, я люблю тебя, я хочу служить тебе, ты взял день явления, так живи же этим днем и благодари Бога». Как будет получаться, неважно, устремляй свои взоры на Него. И Он потом покажет, что у тебя получалось, как ни у кого. Вечность потом все эти расстановки сделает и покажет благословенных Божьих людей в особом свете. Это особое преимущество страдать. Иные думают, что не за Христа же я страдаю, что у меня получается, за Христа. За Христа ты страдаешь. За Христа страдал Иов. Он не за грехи страдал. Не за грехи у него расхитили все. Хотя ему и говорили: не может праведный человек так страдать. Может. Может праведный человек страдать, сгорит у него дом, попадет в катастрофу, не будет получаться в материальном, потому что он положен на жертвенник уже. Он отдан весь там. И Бог хочет увидеть его верность. Как мы видели верность его, если он отстоял и был способен в лжеучениях отстоять чистоту, то будьте уверены, этот человек отстоит и бой вот этот. Рыжий конь – это прообраз греха. Это прообраз греха, красный. Если грехи твои как багряные, как снег убелю. Это прообраз греха, и большой меч дам ему, чтобы убивать, потому что грех только убивает людей. Человека невозможно убить. Не бойтесь убивающих тело и души, не могущих повредить. А бойтесь того, кто и душу, и тело может вернуть в гиену огненную. А кто? Господин греха. Только грех может убить нас. Нас невозможно убить каким-либо оружием, сделанным человеком. Любое оружие, сделанное против тебя, будет неуспешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты победишь. Поэтому здесь речь идет о духовных вещах. Мир все время был вовлечен в эту войну, и войны будут увеличиваться. В этой же главе после говорится, Христос говорит: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. И далее Он говорит: войны будут. И мы встречаемся с войной. Разумеется, эти войны будут увеличиваться, и мы видим, что то в одном месте, то в другом месте земного шара получается опасность для всего мира. А в общем-то все время есть враждующие страны, воюющие, постоянно идут убийства, постоянное и постоянное. И поэтому это не хронология, это уже другая сторона. Наряду с лжеучениями грех начнет проявлять свое господство и убивать, и ему дана будет такая возможность. Но он не коснется святых, мы увидим это далее, он не коснется святых. Почему? Мы увидим далее, потому что они будут иметь печать на челах своих. Они будут иметь помазание внутри, которое будет иметь название свидетельство. Чтобы взять мир с земли. Пятый стих. «И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри, я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И я слышал голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий и трихиникса ячменя за динарий. И лежи вина, не повреждай». Это уже третья сторона. И третье животное говорит: иди и смотри. Здесь мы встречаемся с голодом. Но с интересным голодом. Хиникс ячменя за динарий. Динарий здесь пишется, это монета, соответствующая дневной плате наемника. Иисус сказал: пока есть день, пока есть день, ходите, потому что наступает ночь, когда никто не может делать. Вы сыны света и сыны дня, и вы должны это разуметь. То, что голод всегда был на земле, это на своем месте, но здесь говорится о более глубоких вещах. Здесь говорится: елея же и вина не повреждай. Так что, Бог за то, чтобы алкоголь был на земле? Он что, хлебную опору нарушил или поставил ее в зависимость такую, что нужно целый день за нее работать, за маленькую меру этого, этой хлебной меры, а елей же вина не повреждай, пусть этот елей течет сколько его угодно, и вино пусть разливается по земле. Нет же, конечно, нет. Слово Божие здесь под хлебом и под елеем и под вином имеет какие-то определенные вещи. И я благодарю Бога, что Он не повредил елей и не повредил вино. Он сказал, елей же и вина не повреждай. Вы знаете, что елей это как раз является символом помазания, а вино это символ исполнения этого помазания. Вино, блестящее очи его, как от вина. Потому что вино, оно исполняет человека, оно, как, допустим, вино освобождает человека от всех его комплексов. Божественное вино, божественное исполнение, помазующее силой Духа Святого, снимает с него комплексы. И малодушный человек становится мужественным человеком. Я всегда, когда читаю христианскую историю, я восторгаюсь. Я восторгаюсь особенно женщинами, сестрами, которые могли спокойно идти в пасть льва, которые спокойно могли ложиться на пытки, и всякие эти орудия были приготовлены для пыток, и они умирали с хвалой на устах. Быть может, бледнели, но пели победные песни. Это всегда ставило в непонятное положение горделивый Рим. Никто еще так не умирал с песней. Умирали гладиаторы, да, их так научили. И они говорили, идущий на смерть приветствует тебя. Сатана так хотел, чтобы его приветствовали, как Иисуса. Христиане, идущие на смерть, приветствовали Иисуса. Он хотел хотя бы на арене показать. У меня тоже есть такие люди, которые приветствуют меня в лице Бога Императора и идут на смерть. Но когда выводили целыми семьями христиан, когда выводили сотнями их на арены римского цирка, и они пели песни, вдруг они начинали петь, и на них сходило помазание, и они в Духе Святом приносили себя в жертву. Их терзали, над ними издевались, их томили в тюрьмах. Ничего не помогало. Христианство победило. Победило. Многие говорят, что вот теперь, вот в этом веке, да, оно там победило, здесь проиграло, и здесь победило. И здесь победило. И поэтому здесь говорится, что хлебная мера будет поставлена в особую зависимость. Какую зависимость? Дано время, в которое нам можно приобрести эту хлебную меру. И вот смотрите, как говорится в Филадельфийской церкви. Ты немного имеешь силы и сохранил слово терпения моего. И так как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Другими словами, это малая хлебная мера. Бог специально ее дал столько, сколько нужно за день заработать. Вполне достаточно. Хиникс. Пшеницы и три хиникса ячменя. И здесь опять идет тройная, три хиникса. Вы можете заработать для тела, для души и для духа за этот день, который Бог предназначил для тебя и для меня, и для каждого из нас, этой хлебной меры. И поэтому хлебная опора как таковая не нарушится для церкви. Для церкви. Но через призму этого мы можем смотреть на голод. Мы можем смотреть на голод, что голод действительно будет набирать свою силу. Совершенно другая сторона. Я буду ее касаться очень мало. То есть мировых проблем, которые происходят в мире, я буду касаться мало, потому что Дух Святой сейчас направляет все свое слово к церкви своей. Он имеет дело с церковью. Он пришел за церковью. Ему нет никаких дел даже до Лавана. Ему нужна Ревека и больше никто. И он сказал, не сяду есть и пить, пока вы мне не дадите слова, что вы отпустите мне Ревеку. Они сказали, спросим у нее. Спросим у нее. И она сказала, пойду. Пойду, я готова. Я готова. Кто сегодня может это говорить, я готов, я готова. Значит, тот принадлежит категории Ревеки. Лаван тоже принял Духа Святого. Зайди, благословенный, что ты стоишь, у нас есть корм для верблюдов, и тебе моют ноги. Он вошел. Но он отказался есть и пить, пока не получил разрешение на то, что он может забрать Ревеку. И поэтому Дух Святой сейчас поставил в такое положение, всеобщее, религиозное, в такое положение поставил, что они сказали слово за ней. Свобода вероисповедания. Не может быть теперь только одной деноминации, которая бы утверждала свои права. Дайте ей право, как она сама скажет. Такого никогда не было. чтобы девицы того времени у нее бы спрашивали. Такого не было в те времена. Девица была как рабыня, ее продавали, ее отдавали. Если родители были разумны, опять-таки они ее отдавали не за того, кого она хочет, а за того, кого они хотят. Они выбирали по своим вкусам, по своим взглядам, по своему опыту или еще там по каким причинам и отдавали девицу замуж. Даже сыновей женили таким способом. Но здесь говорится, спросим у Ревеки, согласна ли она идти, спросим у девицы. Мол, если это от Бога пришло, мы не можем. И сегодняшнее это пришло от Бога. Я всегда говорил, еще находясь в Советском Союзе, что вот этот пункт в Конституции, свобода религии, вот, и вероисповедание, и отделение церкви от государства, это божественный закон. Это божественный принцип. Они его не исполняли, они другие подзаконы потом издали. И было другое законодательство о культах под этим законом. Но существовал закон «Свобода религии и вероисповеданий», и церковь отделена от государства. Это первое, то есть первый закон, который был внесен, что церковь отделена от государства. Никакое государство еще этого не сделало. В Америке церковь от государства не отделена законом. В Советском Союзе была церковь отделена от государства, хотя этот закон не исполнялся, но он был в законе, и Бог показал свои законы. Бог хочет, чтобы церковь была отделена от государства, чтобы церковь была отделена от школы этого мира, чтобы церковь была отделена от институтов этого мира, от колледжей этого мира, потому что сама церковь является самым высшим колледжем, самым высшим университетом, самой высшей академией. И поэтому это малая хлебная мера вполне достаточно для нас, если только мы этот день используем и будем работать, как тот на поле, и найдем эту драгоценность. И мы продадим все, что имеем. Мы продадим себя, мы отдадим свое тело, душу и дух, скажем, Господи, не знаю, как ты меня ведешь. Если даже Бог скроет во мраке мое будущее, я имею в виду мои пути здесь, во времени, то я знаю все равно мое будущее светлое. Я знаю мою вечность, я могу смотреть на Иисуса и видеть свое будущее. Елея же и вина не повреждай. Этот елей течет, это помазание не мерою дает Бог Духа Своего. И Он его исполнит, если только мы возьмем вот три хиникса ячменя и вот эту одну меру пшеницы. Если мы это возьмем, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. Нам достаточно хватит и на посев, и на пропитание. Немного имеешь силы, и сохранил слово терпения моего, и не отрекся от веры моей, даже в то время, когда у вас умерщвляли. Когда нужно было умереть за свидетельство Божие, когда тебя отлучат за это, когда твое имя позором заклеймят, и тогда ты остался чист. И Бог поставит, Он придет в свое время и проявит свою силу. Так что Слово Божие, показывая семь церквей, теперь покажет семь положений, судов идут. И время начаться суду с Дома Божьего. Вот эти суды практически в первую очередь отражаются на церкви. На мире они будут отражаться потом, мы посмотрим дальше. Вот эти суды четырех всадников, я не знаю, некоторые их видят, что это в мир и в мире все. Я совершенно здесь не вижу мирского ничего. Все совершается в церкви, все это для церкви. Мы увидим, на мир идут только какие-то отблески. Мир зависит от церкви. Все зависит, как все планеты зависят от Солнца и вращаются вокруг него, так и мир зависит. Все эти политические системы, они вращаются вокруг. Общество окрашивается в политический вот цвет и в тот режим страны, в котором оно живет. И поэтому все вышедшие из Советского Союза – это дух диктаторов таких, знаете, вот, коммунистический дух. Убивать, убить, разделить, что угодно делать. А здесь вот такое вот, все такое вот, улыбается, зубки вот на виду, а там клыки везде сзади, а там клыки были впереди и когти. Все это явно, никто не скрывал, а здесь все это скрыто, но тоже такое же и тоже есть. То есть, и поэтому и христиане здесь вот крайность окрашены вот в такой цвет. Вот улыбается, улыбки нету, а вот он русский не может, вот вышедший тут, родившийся там, я не имею в виду родившихся здесь. Вот родившихся там, которые выехали, он не может просто улыбнуться, когда у него там не улыбается, и показывать зубы. Но опять-таки, я показываю просто политические системы, что общество окрасилось в политический цвет, но у них сокрушенная кость. Она не окрашивается никогда. Она всегда в одном цвете. У нее цвет святости, белый и чистый. Поэтому эти четыре всадника относятся непосредственно к церкви. Время начаться суда с Дома Божьего, и это есть осуждение. Вот этим самым Бог отделяет плевелы и неплевелы. Чистая пшеница не будет воспринимать ересь, потому что оно следит за своим помазанием, это помазание не ложно, и оно скажет ей в свое время. А если человек и увлекся заблуждением каким-то, то ненадолго. Придет время, он духовно возрастет, прозреет, увидит и откажется. Так что, а Бог, пока он был слеп, и не вменял ему это заблуждение. Потому что он говорит, если бы вы были слепы, то не было бы на вас греха. Следовательно, люди, которые слепо идут по заблуждениям, Бог и не вменяет им во грех. Придет день, когда они прозреют. Он помажет им брением глаза. Он пошлет им их купальню с Силам, где текут воды тихо, а не бурно. И они в тишине и покое научатся. Он их научит слушать тишину. И начнет в тишине их учить через помазание говорить, я с тобою, я рядом, я здесь, посмотри. Он откроет очи. И тогда они все то, что сжигали, начнут поклоняться. И все то, пред чем поклонялись, сожгут. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий, иди и смотри. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним. И дана ему власть над четвертую частью земли умершлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными. Теперь мы с другой стороны встречаемся со смертью. Всадник, имя которому смерть, бледный. Нету цвета никакого даже. Вы чувствуете бесцветие. Есть цвета, которые как-то можно вот четко сказать. А здесь конь бледный. Ну, бледный может быть любой цвет, бледный. Но здесь даже не указывается ни цвет, а просто конь бледный. И на тех конях не было имя всаднику. Всадник был вместе с конем, как бы, а здесь имя всаднику – смерть, и ад следовал за ним. Конечно, в первую очередь, несмотря на то, что ему дано было уничтожить четвертую часть земли, умершлять их, я не вижу, откровенно говоря, под этой землей вот настоящую землю. Я когда-то пользовался и использовал данные, допустим, чтобы узнать, сколько людей умирает, сколько людей остается на земле, то практически умирает больше половины людей. Выживает только третья часть населения. Если их сопоставить с откровением, не проходит, чтобы только четвертую часть земли уничтожать, потому что голод, мор, болезни вот, уничтожают две трети земли практически, постоянно. Вот, посмотрите на кладбище, кто бывал на кладбище, когда вы проходите и вот, читаешь надписи, смотришь, в основном умершие люди, дети и люди среднего возраста. Дети и люди среднего возраста, и мало пожилого возраста умирает. В основном вот эта масса умирает. Умирает от болезней, умирает в катастрофах, умирает в войнах или еще как-то. Тем не менее, это место к ним не подходит. Это место подходит опять в духе к церкви. Под землею Слово Божие имеет в виду общество. И вот здесь четвертая часть общества, ему дано было поразить. Четвертую часть общества. Оно принадлежало, но Слово Божие об этих пораженных в другом месте так высказывается. Они вышли от нас, потому что не были наши. Еще ярче Слово Божие говорит, дерево, которое не отец мой насадил, искоренится. Плевелы, которые были насажены ночью, будут связаны в связке. А ведь они были среди общества. Так вот, здесь как раз об этом обществе говорится, что этот всадник будет умершлять. Имя смерть. Но он идет для того, чтобы всю землю, он не только будет этих касаться, но когда эта смерть коснется детей Божьих и встретится с детьми Божьими, и когда сам ад восстанет на них, то написано, да, детям Божьим предстоит встретиться непосредственно в духе с самой смертью, находясь в теле, живя в теле и не умирая. Если они будут продвигаться выше и дальше, в духе возрастать, они встретятся прямо со смертью. Не со словом смерть, а за тем, кто стоит за смертью. Там написано, и последний враг истребится смерть. Поэтому каждому чаду Божьему в своей жизни, если он правильно возрастает в духе, придется встретиться со смертью в духе своем. Это ужасное состояние. Когда Иисус встретился со смертью, посмотрите, что с ним творилось. Начал тосковать и ужасаться. Смерть, он ее видел. Ему надо было ее победить. И победить смертью своею. Смерть можно победить только смертью. И поэтому мы должны противопоставить этой смерти, которая будет идти, и за ней будет отследовать смерть Господа Иисуса. Поэтому нам надо находиться в этой смерти Господа Иисуса. Поэтому нам надо хорошо изучить учение о крещениях, о возложении рук, потому что они совместны. О суде вечном, о воскресении мертвых. Они все стоят в одном монолите. Только вот этим монолитом мы победим эту смерть. Невозможно победить смерть другим способом. Мы не победим ее просто молитвой, стоя на коленях по 12 часов в день. Мы не победим ее, постясь по 40 дней. Мы победим ее, если будем иметь учение Иисуса Христа. Воспримем его в себя, вот эту хлебную меру. И если этот елей, вино неповрежденные в нас начнут действовать, мы победим. Потому что вино освободит нас от малодушия и от страха. А боязливые будут вместе с пьяницами. Вместе с блудниками. Я знаю, сегодня есть церкви, которые блудников поставили в отдельную категорию. Пьяниц в отдельную, боязливых в отдельную. А Слово Божие говорит, участь всех, боязливых, скверных, неверных, убийц, прелюбодеев, чародеев, в озере огненном, горящим огнем и серой. Это смерть вторая. То есть, как ни странно, боязливые тоже будут там. Иногда люди думают, ну, по своему малодушию, и он боится, не говорит, молчит. И потому он будет спасен, он всем хороший, и для всех хороший. Слово Божие осуждает такую нейтральную позицию. Оно осуждает, вы должны осудить грех, и вы должны стать за правду. Вы должны стать вместе с праведником и умереть с ним. Как сказали ученики, Господи, мы пойдем за тобой, куда бы ты ни пошел. Он говорит, можете ли пить чашу, которую я буду пить, и креститься крещением, которым я буду креститься? Можем. Он говорит, можете. Хотя они говорили, можем, не понимая, но он-то знал, они смогут. Когда придет он, Дух истины, он наставит их на всякую истину, и они смогут тогда пить ту чашу, которую он пил, и креститься тем крещением, которым он крестился. И так и произошло. Они стали царями и священниками Богу нашему. И сегодня нам передали эту эстафету стать царями и священниками Богу нашему, не только быть маленькими наследниками, но воцариться на троне, взять власть в свои руки и манипулировать политикой народов и бедствиями, которые приходят на эту землю. Поэтому смерть, в каком бы виде она ни приближалась к христианину. Я хочу сказать, если у вас упало настроение, и вы чувствуете какое-то поражение, это атака смерти. Если у вас нет настроения, желания молиться, это атака смерти. Если вы просто обиделись на кого-то, это атака смерти. Не хочется жить. Вы не согрешили, не хочется жить, и вы соглашаетесь с этой мыслью умереть. Скорее бы умереть. Многие люди, когда Бог их в испытание помещает, почему-то они сразу хотят умереть. Они тут же не хотят жить для Господа. Они хотят умереть. А Бог хочет, чтобы они жили для Господа в таком состоянии и прославили Его, и чтобы они увидели, что это враг смерть. Дух Святой не пошлет желание умереть. Дух Святой пошлет желание стоять на смерть. Стоять, не бояться смерти, но не надо призывать ее. Бог хочет исполнить свои вечные намерения во времени через нас. И, возможно, в этом положении, в котором мы говорим, Господи, я же ничего не делаю, ничего не исполняю. Ты не видишь, но ты своей верностью и той малой хлебной мерой, которую ты имеешь, слово терпения его, исполняешь великие предначертания Божии, и Бог потом откроет их тебе в вечности и прославит тебя вместе с Иисусом. Поэтому успокойся, восстань, не живи по своим желаниям, а живи по просвещенному разуму. Как Бог тебя просветил, через помазание, через слово свое, вот им и живи, и провозглашай неуклонное исповедание. Будем неуклонно исповедовать наше исповедание веры, которое мы имеем. Поэтому здесь четыре животных прекращают свою деятельность, как бы. Мы уже будем не слышать дальше о четвертое животное или третье животное, говорящее «иди и смотри». Звери земные, голод, мор. Апостол Павел говорит, когда я боролся со зверями в Ефесе. Вы помните такое место? С кем там? Кого Павел имел? Апостол Павел говорил, войдут к вам лютые волки. Он говорил о зверях, людях. Он говорил о людях, зверях. То есть слово Божие в лице зверя представляет людей. Но слово зверь, мы тут же сразу лютость, кровожадность, беспощадность. И вот такая лютость и беспощадность будет царить среди общества. И это он беспощадно будет убивать. И вот моровые болезни, но какие моровые болезни могут быть? Моровые болезни всегда были в этом мире и будут. Они будут проникать в этот мир. Но здесь говорится о других моровых болезнях. Здесь говорится о болезнях, которые будут церковь захлестывать. И эти моровые болезни будут очень много уничтожать. Написано, многие отступят от веры. Почему? Потому что начнутся моровые болезни. Начнется голод, они будут умирать. Если раньше они как-то жили и чем-то жили. Вот представьте себе, раньше они жили каким-то маленьким мирком, своей тридцаткой, сотней или пятьдесят. Сколько там их человек было в подполье, не знаю. Но они как-то жили. У них был свой божок, а там был еще какой-то другой большой бог, который очень редко показывался на глаза. Эти боги иногда съезжались, но простым смертным они не показывались никогда. Вот. Им покупали билеты и тут же они разъезжались. Была сделана такая небольшая речушка золотая, которая текла к ним. Никто знал, в какой океан оно течет и сколько оно поглощает. И поэтому никто не знал этих богов. Вот. Но теперь, когда настал подлинный голод, и эти боги уже не могли дать ничего, люди стали умирать, они стали соблазняться, что это такое? Когда это стало все выходить наружу, они вместо того, чтобы пойти к Богу, они сказали, где Бог, если такое творится? Они не увидели Бога. Вот это есть моровые болезни, которые захлестнули сегодня общество. Почему они сегодня и делятся? Делятся, умирают, уходят. Но, повторяю, кость несокрушенная не уйдет. И всякое дерево, которое не отец насадил, не искоренится. Бог бодрствует, смотрит и не даст никому упасть. И поэтому эти звери земные, которые сегодня неистовствуют, церковь может побеждать этих зверей голыми руками. Она побеждает их, у нее в руках есть сила. И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка. Иногда сатана облекается во святых, как мы видели, он будет во святых бороться, то есть под видом святости. Он под этим конем, то есть вот объединим теперь этих всадников, и он под именем святости выступит, как террорист, как диктатор какой-то. Но Бог сказал, елея же и вина не повреждай, у них не будет елея и вина. У них будет только лук, у них будет внешняя святость, имеющая вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Я встречал, как один председательствующий божок кричал, но мы не отреклись, мы хотим, но мы не имеем. То есть он сам свидетельствует пред всеми этими башками, что они не имеют силы. То есть мозг не имеет силы, на что он способен. Но тем не менее мы не отреклись. Мы желаем, мы хотим. Но тот, кто хочет, то желает. Сила Божия в достатке льется. Вино неповрежденное, елей неповрежден, вы его можете употребить. Написано, исполняйтесь Духом Святым. Написано так, как будто мы можем исполняться в любое время, когда мы захотим. Да, это так и есть. Исполнять волю Духа Святого мы можем в любое время. Даже когда будут капли пота кровавые падать, мы будем исполнять высшую волю Бога с Духом Святым. Высшую волю. Потому что высшее исполнение – это не скакание, прыгание и приятные ощущения, а это мольба в Гефсиманском саду. Это борьба со смертью, с этим всадником, который на четвертом коне вышел, бледный. Вот с ним борьба. Вот здесь надо исполняться в Духе. Столкнулись и победили. И победили. Плакали, молили, уставали, отчаивались, но предавали все Богу и смотрели все время на Него. И поэтому этой хлебной меры хватило. Они победили. Победили всех этих зверей, всех этих башков. 9 стих. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, доколе, Владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы не успокоились еще на малое время, пока братья их, сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Теперь мы здесь встречаемся, что в этой борьбе многие будут убиты. И у Бога есть число. Они вопиют под жертвенником, как когда-то кровь Авеля вопияла. И Бог сказал Каину, что ты сделал? Кровь брата твоего вопиет ко мне от земли. Видите ли, не просто, когда вас убьет кто-то совершенно другой, это совершенно не то. Но здесь Бог говорит о братской крови. Именно внутри себя люди будут убивать, и Бог говорит, доколе не мстишь и не судишь за кровь пролитую нами. Если мы исследуем, будем исследовать историю церкви, мир недолго терзал церковь. он стал религиозным. И религиозный мир стал терзать церковь. На протяжении 17 столетий не мир терзал церковь, а религиозный мир, облегшийся в мантию света, будучи таким же, как и тот мир, но представлял себя в виде ангела света, как вот этот четвертый всадник, он терзал церковь. Он входил в церковь нерожденным свыше. Он становился членом церкви. И потому что имел природное дарование, он продвигался по служебной лестнице. Или потому что был хитер и видел, как надо угодить этому Богу, чтобы стать башком, а потом впоследствии самим Богом. Они это все видели прекрасно, и потому они шли по этой линии. Но придет день суда, и Бог будет состязаться с ними. И здесь многие святые именно падут таким способом. Бог откроет нам много. Нам кажется, сейчас святые не умирают. Умирают. Умирают сейчас святые. Умирают в подделанных катастрофах. В подделанных катастрофах. Если они не угодны высшим, если вдруг эти высшие забеспокоились там, они уберут вас. Сказать, человек погиб в аварии. Правильно, Бог допустил. Бог допустил, чтобы с Иоанна сняли голову. Бог допустил, чтобы того застрелили стрелой, а тех распяли. Это Бог допустил. Но Бог будет судить за эту кровь. Святая кровь говорит очень сильным голосом. Она имеет великое дело суда. Святая кровь, она соединяется с кровью Сына Божия, потому что она одно, она не нечто отдельное, кровь Иисуса и наша кровь. Ведь когда мы употребляем кровь Иисуса, она становится нашей кровью. Поэтому она и проливается. Поэтому мир ее и не возненавидел. Но мир не может просто так распять Иисуса. Религиозный мир должен предать ему его. И религиозный мир предает, говорит, отпусти нам Вараву. А Иисуса предал на распятие, умыв руки, сказав, я не виновен, это вы сделали. Иисус сказал, ты прав, вина на тебе есть, ты не совсем не виновен. Более вины в том, кто предает меня тебе. Поэтому большая вина за то, что церковь терзали, ляжет не на мир, а на религиозный мир. Потому что они предавали и предают церковь властям, ставя в такое положение. Но повторяю, мы уже говорили об этом, у него есть там авдии, которые в нужный момент сохранят того, кого нужно сохранить. А того, кого Бог хочет, чтобы он прославил смертью своею, он прославит смертью своею. Поэтому мы не очень-то будем переживать, что, а что же нам делать, куда же нам укрываться, никуда не надо укрываться. Мы уже укрыты в Иисусе, имя Господа крепкая башня, никуда не надо укрываться. Вот лучшим воспользоваться всегда надо. Вот Бог нам дал разум, всегда пользуйтесь лучшим. Будет ли это в работе, будет ли это в материальных благах, всегда пользуйтесь лучшим. Дети Божьи должны воспользоваться лучшим. Если можешь, лучшим воспользуйся. Многие, которые приехали сюда, лучшим воспользовались, а другие худшим, потому что у них там было лучше. И они приехали сюда, уже никогда не будут лучше жить, чем там жили. Поэтому им надо возвратиться, но если они там что-то оставили. А если не оставили, то пусть благодарят Бога, что Бог повел их таким путем и отобрал у них то лучшее, чтобы они имели лучшее на небе. Поэтому Бог говорит, чтобы они успокоились. Вы знаете, многие кровь, написано, кровь попьет. Я хочу, что Бог говорит сейчас нашим сердцам, не обязательно в прямом смысле быть убитым. Бог хочет нам сказать, чтобы мы успокоились, пока дополнят и другие это число, пока и их оклевещут, опозорят, изгонят, пока и они почувствуют и встретятся с этим всадником. Видите ли, все это потом идет после этих всадников. Бог судится с церковью своей одновременно и одновременно испытывает ее. С одними он судится, других он испытывает. Он испытывает ее, устоит ли она, устоит ли она. Он знает, что она устоит. Горшечник знает, что вот эта глина мягкая, она устоит в этом огне. Он ее помещает туда не потому, что не знает, что она устоит. Если он туда ее не поместит, она никогда не станет крепкой, обожженной. Она никогда не сможет держать в себе воду жизни. Поэтому он помещает ее в этот огонь. И тогда наливает в нее свою живую воду. И она может держать эту воду живую. Поэтому он горшечник, он знает, куда поместить нас, на какое время поместить и сколько дать нам испытаний. Поэтому в любых отчаивающихся обстоятельствах поднимем наши взоры вновь и вновь на Иисуса и скажем, благословенно имя Твое, Ты дал, Ты и взял. Если я не могу пробиться к этому, если Ты мне этого не даешь, если Ты хочешь, чтобы я жил в таком положении, буду жить. И сатане скажите, сатана, буду жить, и Бога моего прославлю.